Письмо 86. 3 августа 1954 года. «Знаю, что во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю и страшный суд будет по святому Евангелию. Но мы так оземленились, что мало обращаем внимания на евангельские заповеди, но очень строго судим за какие-либо обряды. Конечно, обряды нужно исполнять, установленные святыми отцами, ибо они воспитывают душу в благочестии. Но все же всегда надо обращать больше внимания на евангельские заповеди. Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете. Чего себе не хочешь, того и людям не делай». А мы-то, что глухие, не слышим, что Господь говорит нам, и свободно нарушаем Его святые заповеди. Осуждающий всегда ошибается и неправильно судит, ибо мы не знаем причину согрешающего, а судим по своему устроению. Кто как настроен, тот так и о других и заключает, ибо кривое око на всех криво глядит. Очень хорошо сказал преподобный Дорофей: «Вот если стоит человек у угла какого-либо здания, пройдут мимо него трое, и каждый подумает по своему устроению. Религиозный подумает о нем: вероятно, ждет, когда ударит в колокол и пойдет в церковь. А вор подумает: когда будет потемнее, пойдет воровать. А блудник подумает: наверное, поджидает женщину для греха». Очень справедливо сказано, и это видно почти на каждом шагу. А насколько тяжкий грех осуждения, приведу один пример. В некоем монастыре инок впал в блуд. Великий старец сказал: «О, худо он сделал! Умер тот инок, и ангел по повелению Божию принес душу старцу и сказал: куда повелишь определить этого инока, в царство или муку?» Ужаснулся старец, понял, насколько тяжелый грех осуждения, горько заплакал. Через несколько времени ангел сказал: «Бог простил твой грех». Однако старец до самой смерти не оставлял своего плача. «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствие Твоем».